удивительное доказательство могущества дворца Санта-Мадре и новый повод к всеобщей ненависти монахов. Королева принимала на следующий день после страшного покушения. Экипажи беспрерывно подъезжали к подъезду. Сановники и гранды съезжались со всех сторон, чтобы выразить спасенной королеве свою радость и сочувствие. Перед дворцом уже собралась большая толпа народа, из которой до тех пор раздавались крики «Ура!», пока Изабелла не вышла на главный балкон дворца. По ее приказанию на почтительном расстоянии показались спасители ее жизни — Серано и Прим. Народ без устали ликовал и шумел все громче и громче. Когда Изабелла, поклонившись, удалилась с балкона, адъютанты начали бросать деньги в толпу, чтобы она весело провела этот день и следующий, назначенный для празднования крестин инфанты. Королева же, публично благодаря своих спасителей, представила их собравшимся грандам и по искреннему влечению сердца пожаловала генерала Прима в маршалы Испании. Дон Жуан, тронутый этим до глубины души, опустился на колени перед Изабеллой, милостиво улыбавшейся ему, и осмелился прижать к своим горячим губам ручку прелестной испанской королевы. Даже и теперь Прим вспоминает об этом дне как о самом счастливом из всей его жизни. Ему дозволено было защитить от кинжала монаха ту, которую он обожал.